Не похоже, что девушка убегала в попыхах, вдруг о чем-то вспомнив или чего-то испугавшись. Или, скажем, отправилась погулять и скоро вернется. Она твердо решила покинуть это жилище и перед уходом тщательно, потратив не один час, прибрала его. Тенго представил, как Фукаэри в одиночку пылесосит и вытирает тряпкой пыль. До сих пор Тенго и подумать не мог, что она на такое способна. Свой ключ от квартиры она сунула в почтовый ящик. Судя по тому, сколько почты осталось не вынуто, ушла она вчера или позавчера. Позавчера утром, когда Тенго звонил ей, она была еще дома. Вчера вечером он ужинал с медсестрами, а потом Куми Адати затащил его к себе, и Фукаэри он позвонить не успел. Обычно, уходя куда-нибудь в его отсутствие, она оставляла записку, нацарапанную особым почерком, похожим на клинопись. Но никакой записки Тенго не нашел. Она просто ушла, ничего не сказав. Не то чтобы это удивило его или расстроило. Предсказать, о чем думает эта девчонка и что предпримет уже через 5 минут, не дано никому. Захотела — пришла, захотела — ушла. Своенравная, самостоятельная кошка. Удивительно, как она вообще смогла высидеть на одном месте так долго. Продуктов в холодильнике оказалось куда больше, чем он ожидал. Значит, разок она все-таки выходила из дому за покупками. Особенно много было вареной цветной капусты, которую, кстати, сварили совсем недавно. Неужели за день или два до его приезда она уже знала, что он возвращается? Захотелось есть. Тенго соорудил яичницу и умял ее с цветной капустой. Поджарил тосты, сварил кофе, выпил 2 чашки подряд. Затем позвонил приятелю, который заменял его на курсах колледжа, и сообщил, что уже с понедельника выходит на работу. Приятель же рассказал, на каком материале учебника остановился. «Ты меня просто спас. Я твой должник», — поблагодарил Тенго. «Да мне преподавать не в лом», — отозвался приятель. «Порой даже интересно. Хотя, если долго чему-то учишь других, самого себя начинаешь воспринимать со стороны». Похожие чувства не раз посещало и Тенго. «Ничего не изменилось, пока меня не было?» «Ничего особенного. А, да, тебе передали письмо. Найдешь там конверт у себя на столе». «Письмо?» — удивился Тенго. «Кто передал?» «Стройная девушка с прямыми волосами до плеч. Пришла ко мне и попросила передать тебе письмо. Говорила как-то необычно. Возможно, иностранка». «С большой сумкой через плечо?» «Точно. Зеленая сумка. Набита до отказа». «Значит, Фукаэри не захотела оставлять письмо в квартире. Боялась, что его прочтет или выкрадет кто-нибудь чужой. А потому пошла к Тенго в колледж и передала из рук в руки его заместителю». Еще раз поблагодарив, Тенго повесил трубку. Вечерело. Тащиться за письмом в электричке аж до Йо-Йоги настроения не было. «Завтра съезжу», — решил он. И вспомнил, что не расспросил приятеля о Луне, точнее, о лунах. Собрался было перезвонить, но махнул рукой. Наверное, приятель уже не помнит, что обещал в прошлый раз. Так что, похоже, разбираться с лунами Тенго придется одному. Он вышел на улицу и побрел по вечернему городу, куда глаза глядят. В квартире без Фукаэри стало пусто и неуютно. Пока девушка была рядом, ее вроде как и не было. Тенго жил своей привычной жизнью, Фукаэри своей. Но теперь, когда она исчезла, в его жилище словно поселилась пустота, принявшая форму конкретного человека. Не то чтобы Фукаэри привлекала Тенго. Она была красива и обаятельна, но с самой первой их встречи он ни разу не испытывал к ней того, что можно назвать сексуальным влечением. И даже находясь с ней так долго под одной крышей, ни капельки не возбуждался. Отчего так? Куда подевалась причина, по которой он должен хотеть ее как женщину? Да, в тот вечер, когда за окном бушевала гроза, они единственный раз переспали. Но не по его желанию. Этого захотела она. То, что между ними случилось, иначе как коитусом не назовешь. Она села верхом на Тенго, которого будто парализовала, нанизала себя на его член и впала в транс, как фея в эротическом сне. С той самой ночи они, как ни в чем не бывало, стали жить вместе в его квартирке. На рассвете, когда гроза стихла, Фукаэри словно и не помнила о происшедшем. И Тенго не заговаривала об этом, полагая, что раз она вроде как забыла, лучше не напоминать. Хотя, разумеется, сомнения оставались. Зачем вдруг Фукаэри так поступил? С какой-нибудь целью? Или просто по наваждению? Ясно одно. Она делала это не по любви. Да, скорее всего, он ей симпатичен. Но крайне трудно поверить в то, что она страстно любила и желала его как женщина. Этой девушке не свойственно само половое влечение. Конечно, Тенго не способен видеть людей насквозь. Но вообразить, как Фукаэри, жарко дыша, предается страсти с мужчиной, да и просто занимается сексом, как все обычные люди, не получалось, хоть убей. Слишком уж на нее не похоже. Думая об этом, Тенго брел по вечерним улочкам Каэнзи. Дул холодный ветер, но ему было все равно. Обычно, бродя по улицам, он думал разные мысли, а вернувшись домой, садился за стол и облекал их в слова. Поэтому гулял он часто. Шел ли при этом дождь, дул ли ветер, неважно. И в этот раз он оказался перед кабачком «Пшеничная голова». Подумав, что делать ему все равно больше нечего, вошел и заказал себе Карлсберг. Ночное заведение только открылось, внутри не было ни одного посетителя. Выкинув мысли из головы, он принялся за пиво.